Сенат поступали на рассмотрение образцы произведений русских фабрик. Когда в описываемом году присланы были образцы разных шелковых материй и бархатов, то сенаторы усмотрели, что некоторые материи, например, бархат травчатый, по малиновой земле алые травы, ленты пунцовые и кавалерские цветами очень нехороши, и потому приказали послать указ в мануфактур-коллегию такого содержания. Сенат, видя, что на российских мануфактурах те работы продолжаются, доволен, только подтверждает, чтоб коллегия над заводчиками и фабрикантами имела крайнее смотрение. Пусть стараются шелковые материи делать самым хорошим мастерством по образцу европейских мануфактур, употребляя цветы хорошие, прибирая оные по приличности. Насчет соли продолжались прежние хлопоты. Строгановы явились в Сенат с жалобою на Пыскорский монастырь, что он отбивает у них рабочих, платя им дороже. Просили, чтобы это было запрещено монастырю. Сенат приказал в просьбе отказать. Рабочие люди вольны. От кого себе хорошую плату получают, к тому больше и в работу нанимаются. Поэтому и баронам Строгановым надобно крепкое старание прилагать и рабочих людей добывать, беря пример с Пыскорского монастыря. Но этим нравственным внушением сенат не отделался. Летом братья Строгановы, Александр, Николай и Сергей, подали доношение. Высочайшая резолюция на их просьбы не последовала. А между тем указом сената велено соляной конторе понуждать их к выворке и доставке соли, несмотря ни на какие невозможности. Отчего пришли они в такую несостоятельность, что уж не только чем бы соли из Нижнего в верховые города ставить, но и ладейным работникам по прибытии в Нижний с солью, чем остальную расценку учинить капитала у себя не имеют, притом и подрядчиков к поставке соли до верховых городов отыскать не могут. Калужские подрядчики говорят, что в 1745 году соль в провозе до Калуги стала по 7 копеек с 1/4 пуда, отчего понесли они поносное разорение и в подряд потому не вступили. А московские говорят, что взяли они за провоз до Москвы по 6 1/4 копейки с пуда, а стало им по 8 копеек, и подряжаться не хотят. А из прочих городов никто не явился. По таким высоким провозным ценам на остальную ладейным работникам разделку и на задатки подрядчикам надобно будет в Нижнем до 100 000 рублей, а у них своего капитала уже нет. Пусть соляная контора приготовит в Нижнем эту сумму заблаговременно. Сенат приказал соляной конторе, рассмотря надлежащее немедленное определение учинить, объявив Строгановым, чтоб они отпущенную в 1746 году соль до верховых городов, не упустя летнего пути, отправили и поставили, в чем их накрепко принуждать, не принимая от них никаких отговорок. Соляная контора доносила, что в 1746 году приготовлена соль у Строгановых, в Орловских промыслах 2 406 274 пуда, в Чусовских 231 436 пудов, у Пыскорского монастыря 1 038 409 пудов, у Демидова 67 902 пуда, у Турчининова 138 345 пудов, Ростовщикова 135 193, Суровцева 108 496, а всего 4 126 028 пудов. Относительно требуемых Строгановыми 100 000 рублей соляная контора донесла, что такой большой суммы в Нижнем она не может дать Строгановым, ибо здесь у нее всего 3221 рубль, а в самой соляной конторе налицо 96 811 рублей. Сенат приказал выдать Строгановым из соляной конторы в Москве медными деньгами 42 399 рублей, прибавив все деньги, которые в Нижнем и Нижегородской губернии в сборе из таможенных, кабацких и канцелярских доходов. Кроме Перми и Астрахани, соль добывалась еще на бахмутских казенных заводах, но и здесь были также хлопоты по недостатку работников. Сенат велел высылать туда работников из Воронежской и Белгородской губерний. из ближних к Бахмуту городов и уездов, поселившимся там на великорусских землях малороссиянам по 600 человек в год. Но бахмутская заводская контора представила, что рабочих на заводах за недосылку и побегом всего в Бахмуте 63, да в Тору 6, итого 69 человек, отчего при обоих заводах в приготовлении дров и в прочих работах следует остановка. Сенат приказал подтвердить наикрепчайшими указами, чтобы высылались сполна по 600 человек. Сенат получил известие об усилении торговли со стороны Европы и со стороны Азии. Камер-коллегия подала мнение. Петербургская торговля усилилась вследствие заключения контрактов. Многие из разных городов купцы, которые прежде за неимением капитала к порту товаров не привозили, те охотно теперь ведут заграничную торговлю, заключивши контракты и взявши наперед у иноземцев деньги. Эти русские купцы сами по городам и по ярмаркам ездят и приказчиков посылают, закупают и привозят сюда товары, и, наоборот, покупая в долг у иностранных купцов заморские товары, отвозят внутрь государства и таким образом приобретают себе кредит и пользу. Усиливают привоз товаров к здешнему порту, так что русских товаров, привезенных по контрактам, бывает на 900 тысяч рублей, отчего и пошлинному сбору явное приращение. И русским купцам небогатым, которые на поставку товара к порту капитала своего не имеют, также и крестьянству немалое от заключения контрактов в пользу, ибо крестьяне, продавая им свои рукоделия, пеньку, лен и прочее, получают по множеству купцов цену настоящую, а не принужденную. Если же контрактом не быть, то весь здешний портовый торг останется в одних руках знатных капиталистов, товары и крестьянское рукоделие принуждены будут небогатые купцы и крестьяне продавать им одним по такой цене, по какой они захотят. Поэтому коллегия думает, что надобно удержать в силе указ 1720 года, позволяющий заключение контрактов и брать с товаров одну портовую пошлину без внутренней. А чтобы ныне иноземцам заключение контрактов запретить, того коллегия не считает полезным, ибо могут ли одни российские купцы своими капиталами здешние торги к лучшему размножению производить, того нельзя надеяться, потому что в России число капиталистов очень невелико. Сенат не принял мнение коллегии и приказал всем российским иногородним купцам заключать контракты с российскими же иногородними купцами, кто с кем пожелает, о поставке к петербургскому порту для заморского отпуску российских товаров и внутренние пошлины брать.